«Ты так говоришь, словно радуешься!» С усмешкой пробормотал Буран, аккуратно выводя глубокую борозду в костяной заготовке. «Она же, по сути, легла под тебя, чтобы выполнить задание Мурмура». «Ну, для начала я все же думаю, что это не Мурмур. Вернее, не только он. Если учесть, что я единственный черный маг на всю империю, не удивлюсь, если тут замешаны все, от Артурса до Императора». Маг обвел взглядом получившийся рисунок на стене внутри башни и цокнул языком. Одна фигура не укладывалась в общий круг. Он уткнул пальцем в фигуру. «Вот это надо будет перечертить. Понимаешь, почему?» «Общий круг», — подал голос задумчивый Плевок. «Или круг увеличивать, из-за чего придется пересчитывать, или эту фигуру». «Вообще-то можно сделать 5 вставок филлера, и ничего пересчитывать не придется. Ну и точный результат уже навряд ли получится». Маг взял небольшую губку и стер неполучившийся элемент. «Кстати, то, что она легла по заданию, это даже радует». «В смысле? Никаких тебе розовых соплей, никакой влюбленности, разбитых сердец. Просто прагматично, хотя и немного цинично». Пожал плечами маг. «Она знала, зачем пришла и что с ней будет. Никто ничего никому не должен». Братья переглянулись, после чего младший поинтересовался. «У нее сопли розовые?» «И кто кому что должен после этого дела?» — добавил здоровяк. Маг почесал лоб, понимая, что северянам это будет трудно объяснить, и решил уйти с темы. «Давайте-ка для начала активируем ритуал». Маг приложил руку в отмеченное место и направил небольшую талику силы, отчего рисунок сначала выдал небольшую порцию дыма. Спустя несколько секунд на нем появились разноцветные точки в разных уголках рисунка. «Смотрите в трактат», — скомандовал маг. «Если я уберу руку, придется начинать сначала». Буран подхватил книгу, где вместе с братом принялся перелистывать страницы. 19 следящих заклинаний», — произнес Плевок, пересчитав точки. «Ни одного повтора. Скорее всего, это один человек, только заклинания разные, для надежности». Маг тем временем оглядел свою одежду, на которой появились такие же точки. «На волосах», — произнес Буран. «На волосах тоже метка». «Обложили», — с улыбкой произнес маг. «Только вот ни одно из этих следящих заклинаний в нашем доме не работает. Пространственные карманы делают их бесполезными». «Как их убрать?» — поинтересовался карлик, пролистывая трактат. «Тут только про создание и контроль. Самый простой способ — пару месяцев пожить рядом с источником силы». «А самый быстрый?» — поинтересовался здоровяк. «Бездна!» — хищно улыбнулся маг. «Завтра. Завтра у меня экзамен».